Глава 2. Иисус, храм и иудеи. Рассказ Евангелия от Иоанна о призвании первых учеников, следующий за повествованием об Иоанне Крестителе, был рассмотрен нами в книге «Начало Евангелия». В книге «Чудеса Иисуса» мы рассмотрели следующий, затем рассказ о первом чуде Иисуса – «Притворение воды в вино на браке в Кане Галилейской». Из Каны Иисус, согласно Иоанну, пришел в Капернаум, где пробыл немного дней. Далее в Евангелии от Иоанна следует рассказ о посещении Иисусом Иерусалима в праздник Пасхи и изгнании торгующих из храма. Об этом посещении Иерусалима синоптики вообще не упоминают, как не упоминают они о другом путешествии Иисуса в Иерусалим, когда он исцелил расслабленного у овчьей купели. Именно Евангелие от Иоанна позволяет выстроить повествование синоптиков в хронологический ряд, помещая все описываемые ими события в три временных отрезка – от первой Пасхи до второй, от второй до третьей и от третьей до четвертой. Только в событиях последних дней земной жизни Иисуса, вечеря в Вифании, вход в Иерусалим, тайная вечеря, моление в Гефсиманском саду, взятие Иисуса под стражу, суд Синедриона, отречение Петра, суд Пилата, распятие и погребение, Иоанн сходится с синоптиками, хотя и в этих повествованиях добавляет подробности, отсутствующие у синоптиков, в частности, беседа Иисуса с учениками на тайной вечере, суд у первосвященника Анны. Что же касается предшествующего повествования, то сюжетные линии синоптических Евангелий, постоянно пересекающиеся между собой, очень редко пересекаются с теми, которые приводит Иоанн. Наиболее заметным отличием четвертого Евангелия от синоптических является то, что в нем описываются главным образом события, происходившие в Иерусалиме. На этом основании было даже высказано предположение, что автор четвертого Евангелия жил в Иерусалиме и не был участником основных событий, разворачивавшихся в Галилее и описанных у синоптиков. Об этом мы достаточно подробно говорили в книге «Начало Евангелия». Эпизод, который нам предстоит рассмотреть в настоящей главе, изгнание торгующих из Иерусалимского храма, имеется только у Иоанна. Однако очень похожий эпизод описан у синоптиков. Иоанн помещает данный эпизод в самое начало общественного служения Иисуса, сразу после первого чуда. Синоптики, напротив, относят его к последним дням его земной жизни. У Матфея и Луки он происходит в день торжественного входа Иисуса в Иерусалим, у Марка — на следующий день. Соответственно, у Иоанна данный эпизод знаменует собой самое начало конфликта Иисуса с иудеями, у синоптиков относится к его завершающей фазе. Соотношение двух традиций, иоанновской и синоптической, обычно рассматривается учеными в терминах литературной редакции. Предлагается два варианта решения. По мнению одних ученых, датировка синоптиков более соответствует реальному течению событий, поскольку было бы странно ожидать от Иисуса столь дерзкой акции в самом начале его служения, когда мало кто о нем знал. Кроме того, вряд ли Иисус, совершив подобный акт, мог после этого в течение 2 или 3 лет проповедовать и даже время от времени приходить в Иерусалим. Религиозные лидеры еврейского народа, фарисеи и саддукеи, которым он нанес тяжкое оскорбление, просто не позволили бы ему долго оставаться на свободе. Высказывается предположение, что в одной из первоначальных редакций Евангелия от Иоанна данный эпизод размещался там же, где он помещен у синоптиков. Однако при дальнейшем редактировании автор или редактор сдвинул его к началу Евангелия, чтобы освободить место для рассказа о воскрешении Лазаря, который, по мнению этих ученых, представляет собой позднейшую добавку к Евангелию. Другие ученые считают более вероятной датировку Иоанна, полагая, что синоптики сдвинули это событие к последним дням земной жизни Иисуса по той причине, что у них описано лишь одно последнее посещение Иерусалима, и, следовательно, у них просто не было других вариантов, кроме как поместить рассказ об изгнании торгующих в повествовании об этом посещении. И та, и другая точка зрения имеют свои сильные и слабые стороны. Как считает Шнакенбург, сделать выбор между двумя альтернативами непросто, а третьего варианта решения проблемы не существует. По мнению ученого, ответ надо искать в том, что синоптики и Иоанн применили два разных подхода к одному и тому же эпизоду. В первом случае — исторический, во втором — богословский. Повествование Иоанна не утрачивает своей ценности даже в том случае, если не принять его хронологию. Напротив, оно позволяет нам увидеть пропасть между Иисусом и официальным иудаизмом и с самого начала ощутить надвигающуюся катастрофу. Балансируя между двумя альтернативами, ученые, как видно из приведенных цитат, отказываются принять возможность третьего варианта решения проблемы. Между тем, он существует. И заключается он в том, чтобы признать, что в синоптических Евангелиях и в Евангелии от Иоанна речь идет о двух разных случаях. Это простое объяснение, во-первых, избавляет от необходимости вступать в бесконечные споры о том, чья же хронология все-таки верна — синоптиков или Иоанна. Во-вторых, оно позволяет максимально близко придерживаться той последовательности событий, которая вырисовывается на основании синхронизации свидетельств всех четырех евангелистов. В данном случае такая синхронизация не представляет собой сложной задачи. В нашем исследовании мы с самого начала придерживались принципа, установленного в докритическую эпоху. Если Евангелия говорят о двух сходных событиях, но помещают их в разный временной контекст, или если два сходных по содержанию поучения, две притчи были, согласно евангелистам, произнесены в разное время и при разных обстоятельствах, значит, мы имеем дело с двумя разными событиями или поучениями. Этот подход мы применили к Нагорной проповеди и равнинной речи, притче о талантах и притче о минах, исцелению слуги сотника и исцелению сына царедворца. Подобно тому, как похожие поучения Иисус мог произносить не один раз, сходные действия он также мог совершать неоднократно. Такой подход последовательно применялся к Евангелию древними толкователями, в частности, Иоанном Златоустом, считавшим, что изгнание торгующих из храма произошло два раза, и притом в разное время. По словам Златоуста, евангелисты не противоречат друг другу, а дают видеть, что он сделал это в два раза, и что оба случая были не в одно и то же время. В первый раз он совершил это в начале, а во второй, когда уже шел на страдания. Блаженный Августин в трактате «О согласии евангелистов» пишет: «Об этом изгнании торгующих из храма говорят все, но Иоанн в совершенно другом порядке, так как после свидетельства крестителя об Иисусе сказал, что он пошел в Галилею, где претворил воду в вино, и оттуда, проведя несколько дней в Капернауме, он, по словам Иоанна, пошел в Иерусалим, так как была Пасха иудейская, и, сделав бич из веревок, изгнал торговавших из храма». Из этого видно, что Господь совершил это не один, а два раза. В первый раз тогда, когда об этом упомянул Иоанн, а во второй, когда об этом поведали прочие три евангелиста.